что всякий верил. Чудесное совершается у него на глазах, и всемогущее небо может, во всяком случае, во всякое время повелеть свершиться новому чуду. Таким образом, Священное Писание, к коему обращал набожный художник свой духовный взор, представало перед ним жизнью вполне современной. Он видел, как порою являлась небесная благодать меж людей, его окружавших, и он запечатлевал их на полотне такими, какими наблюдал в жизни. Для нынешних дней истории Священного Писания нечто весьма далекое. Они как бы существуют сами по себе, и отрешенные от настоящего сохраняют тусклую жизнь только в воспоминании. Тщетно стремится художник увидеть их в жизни, ибо пусть он даже и не признается в этом себе самому, его дух осквернен суетой мирской. Посему пошло и смеха достойно, и когда порицают старых мастеров за незнание костюмов, в котором находят причину тому, что на своих картинах они представляли только наряды своего времени, и когда молодые художники стараются облечь святых в безрассуднейшие и противнейшие вкусу наряды средневековья, показывая тем, что они не созерцали непосредственно в жизни события, которые замыслили изобразить, а удовольствовались их отражением на картинах старых мастеров. Именно потому, дорогой Йоганнес, что нынешнее время слишком осквернено и находится в омерзительном несоответствии со всеми этими благочестивыми преданиями, именно потому, что никому не под силу представить себе эти чудеса, происходящими среди нас, именно потому их изображение в наших нынешних костюмах казалось бы нам, разумеется, безвкусным, безобразным и даже богохульственным. Но ежели Всемогущий соизволит, чтобы перед нашими очами и вправду свершилось чудо, то было бы вовсе непозволительно переиначивать одежды нашего времени. Также нынешним молодым художникам, ежели они хотят обрести почву под ногами, должно думать о том, чтобы, изображая давние события, соблюдать всю доступную им верность в одеждах тогдашней поры. Прав, повторяю я снова, прав творец этой картины, обозначая в ней приметы нынешнего времени. И как раз этот стаффаж, что вы, дорогой мой Йоганнес, нашли неподходящим, наполняет меня священным набожным трепетом, ибо я воображаю самого себя вступающим в тесные покои дома в Неаполе, где всего лишь несколько лет тому назад было сотворено чудо, и этот юноша пробудился от вечного сна. Слова святого отца натолкнули Крейслера на размышления. Капельмейстер вынужден был признать во многом правоту аббата. И все же он полагал, что о высокой набожности старого времени и испорченности теперешнего аббат говорит уж слишком, как монах, требующий знамений, чудес, озарений и действительно созерцающий их, тогда как благочестивое детское чувство, чуждое судорожному экстазу дурманящего культа, не нуждается в них, чтобы упражняться в истинно христианской добродетели. И эта-то добродетель ничуть не исчезла с земли. Если бы это и вправду случилось, то Всемогущий, отказавшись от нас и предав нас полному произволу мрачного демона, не пожелал бы тогда никакими чудесами